Глава 7. Утром Грей заподозрил неладное, едва взглянув на Фергуса. Тот благоухал духами тщательно, затягивая шнуровку корсета и напивая что-то себе под нос. Его светлые волосы, густой копной уложенные на правую сторону, открывали ухо с болтающейся серьгой из карбонадо и часть шеи, на которой виднелись тонкие полоски шрамов, уходивших к затылку. Ниже само горло было укрыто шелковым горчичным платком с бантом сбоку, дополняющим обилие кружев на груди и скрывающим горловину. Манжеты туго обхватывали запястья. Грейден не стал долго его разглядывать, но приподнятое настроение греха его насторожило. Как будто он задумал какую-то пакость и изо всех сил старался это скрыть. Но мастеру, прожившему с ним уже несколько дней, ясно была видна разница между Фергусом обычным и Фергусом вдохновленным. «Фергус!» Грей быстро причесался перед зеркалом и подцепил пальцами портупею. «Да, мастер!» Фергус обернулся с улыбкой. «Нет». Улыбка тотчас померкла, а потом лицо Фергуса из приветливого стало слишком уж хитрым. «Почему? Я же еще ничего не сделал». «Ты прекрасно знаешь, о чем я». Бросил на него беглый взгляд Грей и занялся своими ремнями, туго стягивая под грудью. «Я сказал нет. Ты обещал себе хорошо вести». «Так я и не собирался ничего делать. Я просто решил прихорошиться. Мы все-таки в большой город выезжаем. Надо выглядеть соответственно». Фергус пальцами пробежался по волосам, приосанился и покрутился перед зеркалом. «У тебя все на лице написано. Я тщательно слежу за своим лицом». «Со мной это не работает», — насмешливо изогнул одну бровь Грей. Он поудобнее поправил портупею, плотно застегнул воротник черной рубашки под горлом, накинул пальто и прищурился на свое отражение в зеркале. «Пойдет». Фергус подал ему трость, но саквояж понес сам, и они вдвоем спустились вниз, где у порога ждал дилижанс. Путешествие задалось с самого начала. Еще в карете Кейран язвительно поинтересовался у Фергуса, почему тот называл мастером только Грея, когда их тут сидело двое, на что Грех с легкой улыбкой ответил, что это потому, что он уважает мастера Грейдена, и у Монтгомери сорвало крышу. Они язвили друг другу буквально каждые 5 минут. Ни один диалог и обсуждение не проходило без того, чтобы один из них не воткнул в другого шпильку. Через полчаса у мастера Грейдена уже болели глаза от того, как часто он их закатывал, поэтому он просто отвернулся от двух склочников и уставился на пейзажи. Михаэль также со смиренным видом старался не отсвечивать и смотрел в окно на проплывающие мимо поля с такой тоской, что Грею захотелось его выпустить. Алые волосы парня были скрыты капюшоном на случай, если отвод глаз перестанет работать. Встретившись взглядом с Греем, парень виновато улыбнулся и тихо, чтобы его не услышали Кейран, с Фергусом сказал. «Извините. Ему просто нужна горячая ванна и вишневые пироги, тогда он успокоится. Мы ночевали последние дни не в самых лучших местах». «О да. Монтгомери вспомнил, каково жить в клоповниках». «Лучше бы не вспоминал», — кисло ответил Кейран. «Добро пожаловать в реальную жизнь». Также кисло ответил Грейден. Фергус засмеялся, прикрыв рот ладонью, и довольно ухмыльнулся, заметив, как помрачнело лицо Кейрана. Оставшийся час ехали молча. Яль быстро задремал, уронив голову на плечо Кейрана, но резко подскочил, едва заслышал гудок поезда вдали. Вокзал напоминал простой длинный амбар со сверкающими на солнце жестяными листами крыши. Над его округлым сводом порхали вороны и галки, кто-то из рабочих чинил петли у ворот. Площадка для посадки практически пустовала. Под указателем стоял мрачного вида мужчина и задумчиво курил. На скамье сидела молодая пара. Перед вокзалом была выделена площадка для остановки дилижансов, где прибывший ранее кучер кормил лошадей овсом. Грей выбрался наружу, вдыхая запахи машинного масла и дыма, покосился на закоптелые развалины за вокзалом и отправился к кассе. Фергус чинно следовал рядом, и на него все так же обращали внимание, но это уже не так сильно беспокоило мастера. Сколько бы людей ни оборачивало в заинтересованности головы, ни один из них не доставлял проблем, поскольку забывал о грехе тут же. «Мог бы одеться и поскромнее», — фыркнул Кейран, окинув взглядом затянутую в корсет фигуру Фергуса. «Если моя одежда кажется вам кричащей, то у вас просто нет вкуса», — холодно парировал Фергус. Они остановились возле небольшой очереди в кассу. Угловатый мальчишка в огромной для него куртке менял таблички на табло с прибывающими поездами. «Какой из них нам нужен?» — Ель скрестил крепкие руки на груди. «Отсюда не ходят поезда дальнего следования. Нам придется добраться сначала до Флуминскрига», — ответил Грей, пересчитывая монеты. «Поездка на пару часов», — вклинился Фергус. Он встал рядом с Елем и ткнул пальцем в застекленную карту железных дорог. «Вот, отсюда доедем в город и дальше прямая дорога, до Тейлии, через Теневаль. Там ходит только один поезд, насколько я слышал». «Да, вот только, по-моему, сейчас на ходу лишь грузовой поезд, так что придется извертеться, чтобы на него попасть», — хмыкнул Грейден. «Удивительно, но получается, что машинист единственный, кто может беспрепятственно въезжать и выезжать оттуда», — нахмурился Фергус. «Может, ему заплатили за молчание? Или он один из местных?» — пожал плечами Михаэль. «Стал бы местный выбираться в наш грешный мир», — фыркнул Кейран. «Учитывая, какой сброд там у власти, то цену деньгам они знают. Им нужны новые люди и ввоз вещей, которые они не в состоянии делать самостоятельно». Грей сверил время на своих карманных часах с огромным выпуклым циферблатом под потолком. «Тогда точно из местных. Кто-то находится под крылом у чиновника и под шумок получает проценты, если привозит свежую кровь», — сказал Фергус. На последнем слове он плотоядно улыбнулся, и мальчишка, менявший таблички, со временем поездов побледнел и быстро убрался прочь. «Нечего тут греть уши». «Ну, ты бы еще громче орал!» — не сдержался Кейран. «Здесь нет чего-то такого, что нельзя говорить. Мы не знаем, как далеко они могли раскинуть свои сети. Вот и проверим заодно». «Безумец! Где ты вообще его достал?» Кейран повернулся к Грею с крайним возмущением. Фергус позади него смиренно сцепил руки за спиной и улыбнулся мастеру с таким показным добродушием, что у Грея заныли все зубы от приторности. «Да, свалился на мою голову и приклеился, как банный лист до задницы. Не выгонишь». «Мастер!» Фергус изобразил крайнее негодование, на что Михаэль звонко рассмеялся. Поезд был полупустой. Людей оставалось не так много, а желающих перемещаться после тяжелого времени и того меньше. Инкурсия все больше напоминала Грею эпидемию жуткой болезни. Слишком многих пожрали на кашляющих дымом и пеплом заводах. Люди умирали на казнях, не желая признавать правила системы. Людей делали рабами, сдавали на каторжные работы и в конце концов всех ожидали скрежещущие металлом ржавые щипцы, которые словно когтистые лапы хватали и тащили через застекленное помещение прямиком к ним, на стол. Кровь лилась рекой, печи работали на износ. Грейден не видел завода изнутри, когда они были в рабочем состоянии, слава Создателю, но ему хватило один раз осмотреть то, что там осталось, чтобы запомнить на всю жизнь. Запекшаяся кровь на металлических столах, подвешенные под потолком тела, на гусеничном механизме с крючьями, огромные стеклянные колбы из мутного стекла. Грей еле смог заставить себя посмотреть на то, что в них плавало. А потом завод предали огню. Вместе со всем этим ужасным оборудованием, созданным будто в самом инферно. Но память об этом оказалась не выжечь огнем. Зато кое-что другое выжглось, вскользь подумал Грей, покосившись на сидящего рядом Фергуса. Грех сидел, скрестив руки на груди и, прикрыв глаза, дремал. Длинные светлые локоны облепили его плечо, виднелась острая линия подбородка и слишком правильный профиль. Мастер отвернулся, уставившись в окно. Впервые за долгое время его боли были практически неощутимы, и он непринужденно держал трость под набалдашником. Он позволил себе расслабиться, глядя на голые поля, проносившиеся за окном. На черной земле сухоцветы смотрелись невзрачными кляксами художника, пробовавшего кисть. На пронзительно голубом небе сворачивались барашками пушистые облака. Все казалось таким нереальным, как в тех снах, что преследовали Грея последние годы, под их гнетом. Мастер чуть прислонился плечом к дребезжащей раме, почти прижался к стеклу и в следующий миг внутренне похолодел. На боковой стене вагона чуть впереди виднелся темный силуэт твари с кожистыми перепончатыми крыльями. Она, зажмурившись, прижала плоскую морду к вагону, ее острые когти глубоко вонзались в металл. Грей медленно отстранился, пихнул локтем Фергуса в бок. «Я чувствую». Фергус резко распахнул глаза и хищно уставился в окно. «Пока ничего не предпринимаем. Здесь полно мирных людей». Грей ткнул тростью голень Кейрана и, поймав его недоумевающий взгляд, кивнул в сторону окна. «Это бесы», — сказал Фергус. «Их несколько. Разве они сбиваются в стаи?» Михаэль настороженно застыл в кресле. Казалось, сейчас на его голове покажутся лисьи уши и повернутся в сторону окон. «Я чую их несколько». «Да, они облепили весь вагон», — прорычал Фергус. «Бесы сбиваются в стаи только под чьим-то руководством. Значит, здесь или высший демон, или кто-то из его приближенных низших». Грейден незаметно сунул руку под пальто, нащупал пару теплых стеклянных флаконов. Бесы не были опасными, скорее надоедливыми. Обычно они выглядели как огромные летучие мыши или крысы с копытами и длинными рогами. Пугали по ночам людей, тревожили скот и самостоятельно нападали крайне редко. Но все менялось, если рядом с ними появлялся кто-то выше рангом, и тогда они превращались в безжалостных убийц. «Как это их сразу было не почуять?» — ехидно заметил Кейран. «Потому что их изначально не было», — фыркнул Фергус. Неожиданно в начале вагона загласила женщина, а в следующий миг окно, от которого она в ужасе шарахнулась в сторону, разбилось. Бес ворвался внутрь, раздирая когтями спинки сидений и раскрывая клыкастую пасть. Началась паника. Люди резко подорвались с места и поспешили покинуть вагон, набившись в дверной проем. «Осторожно!» Грей едва услышал Фергуса, пригнулся, практически ныряя между сиденьями. Он успел заметить, как начищенные ботинки греха превратились в огромные, когтистые лапы, как напрягся обнаженный живот и удлинились волосы. Стекло лопнуло, осколки посыпались сверху на спину, и Грей прикрыл руками голову, ловко выбираясь в проход. Фергус схватил рукой беса за горло, его длинные когти прорвали черную лоснящуюся кожу и буквально вырвали шейные позвонки. На торчащие осколки в раме брызнула темная кровь, и в следующий миг Фергус вышвырнул бездыханное тело беса наружу. «Нужно вывести людей в передние вагоны». Грей выпрямился, громко стукнул тростью по полу. «Они явно охотятся за вами, мастер Грейден. Они пытаются нападать в основном на вас, и в других вагонах их вроде нет». Ель с рычанием ударил одного из бесов выломанным куском сиденья, а затем опустил ногу в тяжелом ботинке на его голову. Раздался омерзительный хруст. Кейран за его плечом побледнел и скривился. «Создатель! Какая мерзость! Люди тоже мерзость, но я ими займусь!» Он развернулся и отправился к вопящей толпе. Скоро его громкий голос заставил всех заткнуться, а затем пассажиры уже более организованно поспешили в следующий вагон. Грейден решил продвинуться в самый конец поезда, чтобы отцепить вагон вместе со всеми бесами и встретиться с тем, кто ими управлял. Михаэль тихо присоединился к ним, помогая отбиваться от наглых крылатых тварей. По пути они поднимали с мест людей и просили всех пройти дальше, в более безопасное место под защиту Кейрана. В начале поезда бесов не было, поэтому нужно было срочно перевести всех туда, пока не появились жертвы. Ель метался в толпе людей, помогал раненым, ловко отбивался от нападения и уговаривал даже самых испуганных перепрыгнуть в соседний вагон. Поезд опасно шатался, скрежетал из-под рельсов, то и дело сыпались искры, будто кто-то намеренно швырял под колеса куски металла. Внутри царил настоящий хаос из хлопающих крыльев, ломающихся костей и испуганных криков пассажиров. Фергус пробивался вперед, пугая людей еще больше в своей форме, хватал когтистыми лапами всех врывающихся внутрь бесов и швырял обратно сквозь выбитые окна. Ветер буквально свистел в помещении, под ногами хрустело битое стекло. Грей торопливо продвигался следом за грехом и старался не наступить на изгибающийся по полу хвост. Неожиданно Фергус остановился. «Это он!» Впереди отчаянно пытался вскрыть дверь на выход с поезда мужчина в темном пальто. Услышав Фергуса, он затравленно обернулся, и Грей не смог прочитать гамму эмоций на бледном лице. На шее мужчины болтался амулет, светившийся ярко-красным, и ему в такт сияли глаза у всех бесов, пробирающихся внутрь. Приближенный демона, управляющий бесами, оказался человеком, продавшимся за какое-то желание. Грей раздраженно цыкнул. Он хотел что-то сказать, но заметил справа от замершего мужчины в пальто, торчащую из-под сиденья, пыльную юбку. «Фергус!» Не думая, Грей коснулся обтянутыми кожей перчаток пальцами его поясницы. «Понял!» — кивнул тот. Грею показалось, что собачий череп с массивными бараньими рогами на его голове вот-вот свалится вниз. В следующий миг грех сорвался с места и, не дав ни шанса мужчине опомниться, выбил его наружу вместе с дверью. Грей застыл. На миг его сердце подпрыгнуло, потому что ему показалось, что Фергус остался на рельсах вместе с мужчиной. Но он вцепился когтями в дверной проем и, гибко изогнувшись, утащил кричащего на крышу. Бесы из вагона завизжали и метнулись на выручку своему хозяину. Мастер не стал дожидаться, пока они все вернутся обратно, и бросился на помощь девушке, забившейся в угол под сиденье. Она испуганно дрожала, держась рукой за голову. По ее виску стекала кровь. «Мисс! Мисс, вы меня слышите? Можете подняться?» Примечание. Обращение к девушке, чье семейное положение неизвестно. Конец примечания. Грей присел перед ней на корточки, но трогать не стал. Девушка испуганно вздрогнула и вжалась в стену еще сильнее. Ее юбка была порвана и испачкана, как будто кто-то из убегавших наступил на подол. Грею показалось, что он увидел след от ботинка на пестрой ткани. «Голова кружится», — выдавила из себя девушка. «Мисс, нам надо уходить. Дайте мне руку, я уведу вас в безопасное место», — протянул ей ладонь Грейден, но она никак не отреагировала. Поезд продолжал шататься, на крыше визжали бесы, кричал мужчина, и изредка сквозь металл пробивались острые когти греха. Поезд выехал на длинный металлический мост над рекой, и в разбитых окнах сильнее засвистел ветер. Медлить было больше нельзя. Грей, проклиная очередное взаимодействие с людьми, схватил девушку за предплечье и рывком вытащил в проход ровно в тот момент, когда на ее место приземлилась очередная клыкастая тварь. Рядом с бесом появился второй, растопыривая перепончатые крылья в устрашающем жесте. Но Грей удобно перехватил трость и одним мощным ударом сломал паршивцу шею. Девушка за его спиной закричала, привлекая внимание. Бесы со всех сторон поспешили стянуться к ним, но буквально между ними и Греем вырос Фергус, схватывая их руками и выламывая кости. Кажется, с хозяином он справился, но теперь твари беспорядочно нападали на всех, кого видели. «Чудовище!» Девушка хотела лишиться чувств, но Грей ее встряхнул и подтолкнул к выходу. «Не время падать в обморок. Бегите скорее отсюда!» Мастеру пришлось буквально волочить несчастную на руках. Между вагонами опасно скрежетало сцепление, плюясь по сторонам гайками. Под ними, сквозь балки моста, сияла бликами на солнце река. Ее спокойная гладь навевала на Грея тревогу. Высота заставляла подкатывать горлу ком, но он упрямо зацепился тростью за вагон, перепрыгнул и подал девушке руку. «Давайте, я помогу вам выбраться отсюда!» Девушка прижала щекой к косяку, глядя то вниз, то на мастера с непередаваемым ужасом. По ее щеке все еще текла кровь, смешиваясь с грязью и слезами, волосы трепал порывистый ветер. Она покачала головой, расплакалась сильнее, но все же подала руку Грею, цепляясь за его пальцы. «Я умру! Я сейчас упаду!» «Никто не умрет! Не бойтесь ничего и держите мою руку!» Грей перехватил ее за запястье и потащил на себя. Девушка придержала рукой юбку и прыгнула. Она не успела даже закричать, как Грей быстро притянул ее к себе и сразу подтолкнул в дверной проем. Поезд подскочил от очередного удара стаи бесов, огромный железный замок словно разом размяк, разболтался и ударился об мельтешившие рельсы. Сноп искр опалил мастеру щиколотки, его мотнуло в сторону, и в следующий миг пальцы схватили пустоту вместо косяка. Сердце перевернулось в груди и забилось где-то под горлом, мешая дышать. Жаром опалило плечи и голову, время словно остановилось на мгновение. Он чувствовал, как под ногами пропала опора, как пальцы отчаянно пытались ухватиться хоть за что-то. Перед глазами мелькнуло бледное и испуганное лицо девушки. замершая угловатая фигура в глубине вагона, и затем вокруг все вытеснило голубое ясное небо. Грей стремительно падал вниз с огромного, скрежещущего моста. В голове одновременно становилось до пугающего пусто, и мелькали на периферии сразу несколько сотен мыслей. Он не хотел признавать, что испугался, что это может быть конец, ведь под ним толща воды. Страх сковал сердце. Прежде чем закрыть глаза, в секунде от падения Грей увидел, как из окна последнего вагона вылетела белоснежная рогатая фигура с длинным хвостом. А затем все вокруг резко померкло, затапливаемое темной водой. Страшно, страшно, страшно! Чужие руки давили на его грудь, вжимали в скользкий ил. В спину противно упирались маленькие камешки и ракушки. Наверное, останутся синяки. Снова. Грей видел над собой размытые силуэты, блеклые пятна чужих лиц. Он знал, что все они злые и жестокие. Он вцеплялся пальцами в чужие крепкие запястья и пытался оттолкнуть от себя. Но что мог предпринять шестилетний мальчишка против двоих взрослых? «Чудовище! Чудовище! Смерть чудовищу!» Голоса людей сквозь толщу воды были совсем глухие. Но так отчетливо слышались все слова, что становилось жутко. Они звучали в голове, в груди и пронизывали все его тело от пяток до макушки. Грей беззвучно открыл рот, захлебнулся и в ужасе попытался откашлять воду, но не смог. Он чувствовал, как она заливала ему горло, как наполнялись легкие, пока мужчина над ним давил на него все сильнее. «Кто-нибудь! Кто-нибудь помогите! Я не понимаю, что делать! Мне страшно!» Грей задергался сильнее отчаяния, царапая кожу. Он кричал, он бился за свою жизнь, но перед глазами упорно меркло тусклое солнце, а в голове наступала пустота. «Помогите мне!» Чужие руки потянули его за ремни портупеи вверх, обхватили поперек живота, прижали к крепкой груди. Вода булькала глубоко в горле, наполняла легкие. Но Грей нашел в себе силы легнуть ногой незнакомца в голень. Он не утонет, он не даст себя утопить. Грей почувствовал, как его потащили в сторону. Вода глушила, затапливала не только внутренности, но и голову. Страх ледяными пальцами держал его сердце, не давая ему биться и разгонять кровь. Ноги сводило судорогой. Грей вяло трепыхнулся в чужих объятиях, но не смог двинуться. Руки словно замерзли. Его затрясло от нарастающей паники, а в следующий миг вода резко пропала, и Грейден подавился воздухом, закашлялся. «Тихо, тихо, это я, мастер. Это всего лишь я, не брыкайтесь, пожалуйста!» Обжигал заполошенный шепот над ухом. Грей вздрогнул от тепла, почувствовал, как теснее его прижала уже одна рука поперек груди. «Фергус?» Голос звучал сипло до жгучего стыда, но он ничего не мог с собой поделать. Он был словно вывернутым наизнанку и никак не мог вернуть себе нормальное состояние. «Да, это я. Дышите, мастер, дышите. Я вас вытащу», — тихо проговорил Фергус над его ухом. Грей тяжело задышал, сплевывая воду, и попытался хоть как-то пошевелиться. Но тело стало словно ватное. В ушах грохотал пульс, холодом сковывало позвоночник и конечности. Он опустил взгляд и заметил бледную ладонь и судорожно стиснутые пальцы на своей рубашке. Рукав Фергуса задрался, обнажая такое же бледное предплечье, на котором не было чистого места от усеивающих кожу полос шрамов. Грей хотел вцепиться в его рукав и натянуть обратно. Хотел сделать хоть что-то, но только безвольно опустился затылком на худое плечо и прикрыл глаза. Вода давила на него, мешала дышать и соображать трезво. Но тепло позади приводило его в чувство. «Хорошо, хорошо». Грей облизал мокрые губы, перевел дыхание и почувствовал, как теряет связь с реальностью. «Я вас вытащу, мастер». «Хорошо». «Говорите со мной и дышите». «Ты просишь слишком многого». Невольно усмехнулся Грей. Пульс продолжал взрываться канонадой в его голове. Перед глазами мелькали черные мушки и пятна. Гладь воды была так обманчиво спокойна, как будто она не могла охватывать тебя в удушающий кокон и высасывать жизнь с каждым вздохом. Не могла давить многотонной громадой сверху, расплющивая тебя как лепешку. Грей окончательно размяк, проваливаясь в пустоту. В последний момент его рука слабо дрогнула, и он вцепился в запястье Фергуса неловкими пальцами. Оно было горячим даже сквозь перчатку. Грей подумал, что если бы его ладонь была голой, он ощутил бы, какие шершавые у него шрамы. На этой мысли мир вокруг окончательно погрузился во тьму.